что материальное сознание «я бы хотел», а духовное сознание, что бы вы хотели, что бы хотел Кришна, это духовное сознание. И мы можем думать, Шрила Прабхупада связан с книгами, Шрила Прабхупада связан с тем. Нет, Шрила Прабхупада связан с Кришной, с служением, с чистым преданным служением. Прабхупада связан с чистым преданным служением. Он не связан ни с книгами, ни с чем. Потому что книги несут это преданное служение. И поэтому его задача была нас не превратить в распространителей книг или просада. Его задача была нас превратить в слуг Кришны. А слугой Кришны является только тот, кто слуга, слуги, слуги из всех остальных слуг. То есть само настроение слуги развивается. И когда человек в настроении слуги, ему легко хоть что делать. Представим, что у нее есть настроение служанки. Я говорю, иди распространяй книги. И у нее никаких проблем, она идет распространять книги. Я говорю, ну-ка иди лампочки верни. Она идет распространять. И только единственное. Я служу, я полезна, я довольна. Я поэтому довольна, что я вижу, что я полезна. Ну-ка иди там машину налаживай. Чего я вам, наладчик машины, что ли, елки-вэлки? Книги должен распространять. Так настроение слуги. И вот почему говорится, что преданный, когда приходит в храм, от него добивается настроение слуги. А он говорит, когда мне дадут какое-то служение вот такое вот? А это что, какое? Не такое. Он ищет что? Какое-то определенное действие, то есть движение. Он между движением выбирает. Между условиями. А от него-то ждут, когда он настроение слуги проявит. И в соответствии с этим его будут занимать. И в соответствии с этим отношения. Что бы ни попросили этого человека, он делает всегда это с каким настроением? Доставить радость. Поэтому он кто? Слуга. Все, вы в спокойном состоянии. Он не потерял служение слуги, вернее, настроение слуги, он развил настроение слуги. Он не развил настроение распространителя книг, фудфулайфщика, фудпуманщика или кого-то. Он увеличил свое сознание слуги. Поэтому, что бы вы ему ни сказали, ну-ка это оставь, езжай там кулинарное искусство распространяй. Теперь это не надо, теперь важно нам проповедуем в институтах, теперь важно нам вот пуджарим. Он без проблем у него. Почему? Потому что он настроение слуги культивирует. Это самое лучшее положение. Самое лучшее. И Прабхупада говорит, поэтому господин отдает ему всю славу. Зачем мне слава? Он слуга. И довольный этим настроением слуги, он хочет, чтобы прославляли слугу. И Прабхупада говорит, так Кришна отдал всю славу Арджуне. Потому что Арджуна был в настроении кого? Слуги. Слуги. Поэтому мы дасы. Мы дасы. И тот, кто это усиливает в себе, это состояние служения, а не какой-то определенной деятельности, потому что Капила называет это гуна невежества, когда считать один вид деятельности самым таким лучшим, самым благоприятным, потому что у меня он получается лучше. А что значит лучше? Через это я, так сказать, чувствую свое материальное преимущество. Нет, это проявление гуна невежества, говорится. Поэтому такое впечатление, что один вид только служением является. Книжки распространяют, только это служение истинное. И я вижу, как все связано с книжкой. Значит, вы не поняли положение шастры. Шастру нужно не распространять. А что нужно шастры делать? Жить в соответствии с шастрами. И поэтому Прабхупада говорил, я так доволен, что вы столько много распространяете моих книг. Но я вижу такую огромную проблему. Вы не изучаете моих книг и не живете в соответствии с ними сами. Таким образом, мы не должны такое делать, перекос вечно во всем. И поэтому говорится, что авторитет тот, кто видит гармоничное развитие всей системы. А в гармонии развивается настроение слуг, а не настроение какого-то отдельного департамента, как самого важного. Если вы слуга, вы можете всю жизнь распространять книги, если это нужно вашему господину. Если вы слуга, только в этом случае вы можете от одного к другому переходить. Только если вы слуга, вы можете что-то принимать. Но если вы просто распространитель книг, или вы просто фудфулайвщик, это ничего не означает, что вы слуга. Не означает. Такова суть преданного служения. Хари Кришна. Живое существо получило определенное тело в результате своей прошлой кармической деятельности, и теперь оно может изжить ее последствия. Однако это не означает, что ему больше не придется воплощаться в материальном теле. Теми действиями, которые живое существо совершает в нынешнем теле, оно создает себе следующее тело. Так, из-за своего глубокого невежества, оно вынуждено снова и снова рождаться и умирать, переселяясь из одного тела в другое. Пожалуйста, вопрос. Как праймские силы считать, насколько он способен передаваться? Критерии выходят. Я еще раз говорю, критерии — это общение. Да. Почему иногда какому-то преданному видят, что он занят каким-то более возвышенным, и хотят его оградить от другого общения? Ему говорят, читай только книги Прабхупады и слушай только лекции Прабхупады. Что видит, что он это ищет. И поэтому ему и помогают оградиться от всего остального, что не связано с этим. Потому что Прабхупада хотел дать нам Кришну. И только это хотел дать. Он не хотел нам дать никакого ни семейного счастья, ничего. Понимаете, да? Потому что там нету счастья, Прабхупада говорит. Он как Махаджан поступил. Он хотел дать нам преданность. И все. И когда вы ищете преданность, на самом деле интереснее Прабхупады, лучше Прабхупады, вы нигде ничего не найдете. А если вы ищете что-то другое, вот тогда можно искать чего-то другого. И не надо думать, что Прабхупада для каких-то супертрансценденталистов все это наговорил. Прабхупада понимал, с кем он общается. Не надо думать, что он такой иллюзии. Что-то такое наговорил, что его понять можно только через 60 лет и только через его последователей. Поэтому Прабхупада и сказал не последователей распространять везде, а книги его. Надеясь, что эти книги окажут очень сильное влияние на живое существо. Если оно просто будет их читать хотя бы. Что это окажет влияние. А последователи нужны, чтобы это влияние как бы укрепить и развить. Как это? Правильные моменты указать. А сам импульс этот дать. И импульс желания служить Кришне. Каждый баджан, каждая книга, каждый комментарий пропитан развитием желания отдать себя Кришне. Как? Атманиведан. Целиком. Не просто как слуга или друг. Целиком. Там говорится об атмане веданном и ни о чем другом. Полное предание себя Господу. И он говорит, Говинда Даса жаждет себя посвятить 9 процессам преданного служения. Слушать там о Господе. Помнить о Господе. И в итоге полностью, полное предание себя Господу. Полное предание. То есть все это мы делаем, слушаем, воспеваем, что-то делаем. Только для того, чтобы еще... И если мы слушаем, воспеваем, но эта целостность предания не растет, значит, мы неправильно следуем процессу. Вот и все. Неправильно. Не с теми общаемся. Я не начинаю там... Валька с Галькой, Галька с Петькой, петь. А какой смысл в таком общении? И разжигать в себе только этот огонь вожделения. Обоюдно. Общаться с людьми, с которыми вы обоюдно разжигаете огонь вожделения. А не с тем, который учитывает ваше вожделение, но постоянно, так сказать, развивает преданность в вас. И даже не трогает ваше вожделение. А, да ладно, что? Вот это важно, вот это важно. Вожделение есть у всех. Не все его могут контролировать, не все могут через него переступать. Не все могут его отодвинуть. Сказать, ну и ладно, есть оно, пусть оно там лежит до лучших времен. Не все способны диету соблюдать вожделения. Понимаете, да? То есть брать столько, чтобы не свалиться. А это называется регулируемое преданное служение. Что человек еще не может без этого. Но, по крайней мере, он берет столько, чтобы не свалиться. А продолжать это делать. А мы можем видеть такое ожирение от вожделения. Когда человек... Столько хавает, что это тут же, блин, сразу ослабевает преданное служение. Так наслаждается, что потом служить не может. И таких вообще вон сколько. Потому что из всего сделал чувственное наслаждение. Из всего. из сбора пожертвований, из общения, из того, из всего. И, естественно, сам дух преданности, он тухнет. Поэтому говорится, что опытные люди, они хотят, чтобы мы слугами стали, а не какими-то вот обязательно санкиртанщиками или кем-то. Слугами. Через слугу всегда легче хоть что сделать. И книги распространить, и пищу, и что угодно. Но через этого только книги. Через этого только пищу. Больше и отправить его куда-то там невозможно. А из этого, ему скажи это делать, он будет это, скажи это. Всегда самый лучший, потому что он ближе всех. Потому что ему через него хоть что, вы все можете через него распространить. Все сделать через этого слугу можете. Потому что если что-то одно, то это варнашрама. Понимаете, да? Это что-то одно, это варнашрама. А все это вайшнавизм. Вайшнавская культура, это все можно через вайшнава сделать. А индуизм, так сказать, это только вот какие-то определенные вещи. Ни в коем случае ему не поручайте. Он, так сказать, о, у него гуна-карма. Только через гуна-карму вы можете действовать. Но когда есть вайшнав, тогда вы можете действовать как угодно через него. Это цель. И мы учимся становиться вайшнавами. Как это? Печатать на машинке на Бенгале. Вот. Вот сама идея и само настроение, которое Прабхупада хотел распространить и поощрял. Это печатать на машинке на Бенгале. Этому человеку что ни скажи, ему хоть туалеты иди скажи, что туалеты надо убрать, иди скажи, что надо там шоферить, иди скажи, что надо ремонтироваться, иди скажи, книги распространять. Он-то счастлив, что он... Вам полезен, он говорит, если вам это полезно, я, конечно, сделаю. Если мой гуру хочет это, я сделаю это. И как Прабхупада сказал, найти бы человека, который печатал бы на машинке на Бенгале. И ученик сказал, я! Он сказал, ты что, умеешь печатать на машинке? Нет. Ну а что, видимо, Бенгали знаешь, надо на машинке? Он говорит, и Бенгали не знаю, вообще первый раз слышу. Он сказал, а зачем тогда ты говоришь, что ты? Он говорит, ну я так хочу быть вам полезным. И он через 2 месяца сидел и печатал на Бенгале. И Прабхупада был потрясен. И Прабхупада это оценил. Он сказал, вот это и есть преданность. Вот это и есть преданность. И он не беспокоился ни о варне, ни о ашраме, ни о детях, ни о том, что у него есть, что нету. Через 2 месяца он пришел к Прабхупаде и сказал, давайте попробуем. Прабхупада сказал, что? Он сказал, помните 2 месяца назад? Он говорит, что-то тебя видно не было. А он 2 месяца днем и ночью изучал машинопись и этот бенгальский алфавит, бенгальские слова. И так худо-бедно, коряво начал, потому что больше никто не мог. И он коряво начал печатать на... И в итоге овладел. И Прабхупада говорил, вот это и есть настроение служения. Вот цель гуру, вот такого ученика. То есть настроение, не машинка и не печатание. А если надо, значит я научусь. А не так, у меня не товарно, что-то тут начинают бегать. Если надо быть президентом, значит, я должен переработать весь опыт других президентов, найти, кто такой президент, как он делает. Если надо быть поваром, я должен переработать опыт всех поваров. Потому что это надо, оказывается, в служении. И поэтому все гуру говорят, что служение это не какое-то конкретное, а то, что необходимо и то, что важно. Сейчас, в данной ситуации, вот в это время. Важно служение, стратегии. Вот такие преданные. Все остальное это так. Работа над недостатками. А не так, что вы ему говорите служение, пиши диссертацию. Он такой вдохновленный, такой вы для него авторитет. А если вы ему завтра скажете, все это брось и давай иди распространяй книги, или давай иди на кухню, он сразу, да, ну, видимо, тут что-то не понимают. Так что вы еще не радуйтесь, что кто-то там что-то кого-то прославляет и кричит «Ура, ура!». Потому что вы даете ему делать то, что он хочет. Лишь у него, у самого в голове иллюзия, что он как будто бы что-то другое бы мог сделать, не мог. Человек с нереализованными амбициями – плохой слуга. Поэтому для него это делается в большей степени, а не для нас. Мы-то можем... как это уже готового получить, сделать его преданным. Готового. Потому что задача искон – воспитывать людей. Найти уже их талантливыми и просто их воспитать. Прабхупада всегда говорил, мы должны найти этих людей и воспитать только их. Они здесь, и это вот, как их качество тут раскрывать там. Зачем? В детстве уже можно понять человека, кто он, и просто его воспитать. Чтобы все эти вот он свои наработанные вещи в правильном направлении направил. А не то, что как бы здесь вот эти, все эти вещи ему дать и оставить его без воспитания. Нет. Прабхупада говорил, нужно найти таких великих личностей и воспитывать их, как Юдхиштхиру Махараджа. Тогда вы получите великих общественных деятелей. Потому что они от рождения общественные уже. Надо найти этих ученых и дать им сознание Кришны. Потому что они ученые по природе. Они сами, все остальное они сами. Эти всякие диссертации они сами закончат ночью. Понимаете, да? Они ночью это сделают, сами. Им не надо даже условия создавать, поскольку они ученые, они все равно, они без всяких условий они добьются этого. Знаете, как человек, если хочет английский язык изучить, ему не надо условий, английскую школу. Он будет говорить на английском, ночью будет изучать, помимо работы, помимо семьи, потому что у него есть желание, да, природа такая, и он это овладеет этим. У другого природа, он, вот как есть этот вот Кришна Мишра в Новосибирске, у него есть природа изучения языков, и он не закончил ни один институт. И он говорит на 3-4 языках свободно. Прямо на моих глазах он обучился им. Сам, свободно, без всяких. И никто не надо никаких условий создавать. Потому что в человеке, если есть это заложено, его только нужно было воспитать как преданного. Чтобы он все эти свои способности мог бы направить в служение. Поэтому какой смысл брать какого-то чебурашку и обучать его быть геной? Какой смысл? Мы все уже готовы, понимаете, мы сформированы все. И что-то нового очень сложно нам дать. Заставить нас быть какими-то львами, так сказать. Если мы жирафы. Очень сложно. Потому что человек, если в нем это заложено, он сам это схватит. Он использует любую ситуацию, чтобы параллельно этому еще это схватить. Потому что в его природе это есть, в нем это понимание существует. Ему не надо отдельные условия создавать для того, чтобы заканчивать институты, овладевать языками. У него есть... Он сам это сделает. Он использует ситуацию. Естественно для него будет. И он не будет думать, что это самое важное. Так, как для общего развития схватит. А тут, блин, какие-то вечно. Потому что это не ученые никто. Это, знаете, как Михаил Ломоносов. Вот не надо было ничего. Вот он сам попер пешком, сам дошел и сам стал. Потому что в нем было все. А других что-то толкали, там этих Борчуков, там они бал хочу, шампанское хочу. Вот и все. Вот. Нету потому что в этом. И тогда такая трудоемкая работа человека образовывать. В нем нету этого. Трудоемкая работа. Зачем его образовывать? Ему что-то другое надо. И Прабхупада говорит, зачем образовывать людей помимо их природы? Брахманами их делать, если они хотят торговать? Какой смысл? Они же потому что используют это брахманическое положение в соответствии со своей природой. Понимаете, да? То есть, получив это знание, они превратятся в кого? Они начнут торговать этим брахманизмом. Они будут использовать любое положение брахмана, чтобы приторговаться. Какой смысл? Они семинары вам продадут свои. Ну что, деньги. Есть природа, бабки делать, бизнес. И они все используют. И Прабхупада говорит, почему Бхактисиддханта Сарасвати называл умонастроение лавочника? Лавочник это кто? Торгаш. И так они могут все это использовать. Там вот колокольчик, бла-бла-бла. Поэтому это очень важный отбор, а для этого нужно время, чтобы увидеть, кто естественно склонен к образованию, кто естественно склонен к поступкам такого ряда. И просто их воспитать, что ты это займи служение Кришне просто. В этом задача искон, а не в том, что как-то кого-то человека переориентировать. Но нет склонности к таким вещам. Поэтому, по сути дела, гуру он нас учит, как Кришне служить, а не как кем-то стать. Понимаете, да? Стать, так сказать, из вайши превратиться в брамана там или... Это же браман не ведический, это браман вайшнавский, это разные вещи. Как вы думаете, сапожник был браманом? Он был не просто браманом, он был высочайшим браманом, выше того, оказался выше того брамана. А он бы мог быть гуру? Конечно. И поэтому шастра говорится, даже если человек из низкорожденный, но он осознал свою изначальную духовную природу и свои отношения с Богом, он может стать духовным учителем. Все. Даже если он самого нижайшего рождения. А все здесь хотят кем-то переделаться и думают, что вот это гуру. Если я кандидатом наук стану, я буду гуру. Да нет, у вас проблем будет еще больше. С вами так нельзя будет. С вами уже так нельзя. Поэтому то, что для одного яд, для другого нектар. И наоборот. И поэтому говорится, что духовный авторитет, он о нас заботится. Он видит, что для нас благоприятно, видя наш характер, видя наши качества. А что лучше нам не давать? Не потому, что ему жалко. Ему жалко нас, что это нам не на пользу пойдет. Даже если это выглядит очень хорошо, и всем это раздали, то вот нам как раз этого нельзя давать. Потому что всем это впрок, а нам это будет в ущерб. Улавливаешь, да? Чем ходить там все выяснять отношения. Почему ему, блин, а я... Ты не тот, кем ты о себе думаешь. И ты не понимаешь этого блага. Потому что страшили мозги нужны, дровосеку сердце, льву храбрость. Понимаешь? А не то, что, а что льву храбрость, а что нам не храбрость? А что дровосеку сердце, а нам что, сердце не надо, что ли? А? Почему это ему сердце? А? Почему не всем сердце? Даешь сердца? Или чего не всем храбрость-то? Что он так не страдал без этого. Понимаешь, да? И зачем все это примерять чужие ботинки на себя все время? Ему надо вот, ему мозгов не хватает, ему поэтому надо дать мозги. Потому что тогда, когда он будет кандидатом, он почувствует, что он нормальный человек. А ты что, тоже такой же? Чучело? Да? Ты страдаешь, что ли, что ты не кандидат наук? Вот я никогда не страдал, что я не кандидат наук. Никогда. Вот мне 43 года, я не думаю, что я последующие годы буду страдать от этого. Я как-то привык. А он нет. Понимаешь, да? Это для него важно. Потому что этот страшило, он не может без этого. И у него такое сомнение, что если... И поэтому страшило, он был самый умный, да, но все время говорил о чем? Что вот нету титула у него, что он с мозгами. И он все ходил, говорит, вот я попрошу этого у Гудвина-то там немного. Но на самом деле во всех историях он самый мудрый и так был. Но ему не хватало титула, вот этого признания официального, что у него башка не соломой набита. Вот, вот, пожалуйста. И тогда он говорит, да-да-да, он тебе даст мозги. Почему вы думаете, что нам всем одно и то же надо? Не беспокойтесь-то. И почему вы думаете, что вот какое-то общее мнение, что всем не надо служить в армии? Я категорически против этого. Я думаю, что большинству как раз надо служить в армии. Потому что они в этом настроении тупых баранов находятся. Им неплохо было бы, наоборот, послужить в армии. Какому-то человеку можно сказать, нет, вот тебе, в общем-то, ты можешь. Как бы, а тебе вот 100% ты так ее боишься, что тебе надо в нее пойти. Понимаете? Ну вы понимаете, о чем я говорю? А что же Ваське почему так не сказали? Да потому что Васька в другом положении. Васька без проблем. Ему скажи в армию, скажи куда, он пойдет и сделает. Поэтому он так полезен нам здесь, потому что Васька в таком настроении. А ты только туда не отправляйте, я все сделаю. Нет, вот туда и иди. Потому что нам такой не нужен. Нам нужен тот, кто готов на что угодно. И поэтому мы говорим, зачем его там использовать? Он такой, здесь он больше пользы принесет. А если человек только лишь бы туда не идти, он здесь, он не слуга, он прислужник. Потому что когда та ситуация кончится, он все это. И он все время козни будет чинить тут. А что я, а что будет все это легкими путями все делать? Что ж, понятно это же. Это же как бы жизнь, это опыт жизни. Как в тюрьме себя хорошо ведет, чтобы начать новую жизнь. Какую новую? Что значит новую? В новые карманы залезть? Поэтому, он говорит, они подобны слонам, который только вымылся. Для чего? Для того, чтобы опять влезть в грязь. То есть вымыться-то нужно только для одного, чтобы выйти и залезть в грязь. Вот это вот такой вот менталитет этих вот преступников такой же. И материалист. Поэтому религия им нужна. Думаете, Прабхупада говорил, как узнать, что мы становимся тоже, мы более возвышенно мыслить начинаем о своей жизни, более возвышенно. Они говорят, Ну вы прекратите вы быть маменькиными сынками. Мама еще очень многого не знает, чего бы, после чего бы она была бы против. Это вы так ей представили, что самое, что кошмарное, это сознание Кришны в вашей жизни. Но я-то знаю, я-то вижу то, чего вы даже и не знаете, что я вижу. Я же очень опасный человек. Я просто не говорю, потому что если бы мама узнала, что вы еще делаете, она была 30 раз против. Сказала, да лучше бы Кришнаит, лучше бы этого не делал. Если маме объяснить, чем это вот чревато. Потому что это все лев, обман. Поэтому учитесь. Учитесь свое вожделение сдержать в узде. И не выдавайте одно за другое. А чтобы узду набросить, Прабхупада говорил, узда – это знание. Это знание. А знание – это категория, это функция разума. И поэтому на ум и на чувство можно набросить узду разума, которое знание. То есть вы знаете, как эту узду набросить. Вы ее не набрасываете просто на голову лошади. Это же там самое-то главное. На голове это все держится, а управляется-то чем? Через рот, язык? Ну это. Поэтому Прабхупада описывает, что джапа и прием прасада. Это первое основное. Очень важно. Иначе никто здесь никуда не продвинется. Ну и что, время потеряете. Сформируйте себе новое тело религиозное и будете там поп-гапон. Будете бабло срубать с точек. Это, а кропить эти виноводочные магазины. Давай. Все, иди. Иди с Богом. Пей с Богом. Я же все модно стало, кропить все. Сейчас что не посмотришь по телевизору, все кропили уже, все подряд. Все закроплено уже. По каталы называют окропить, значит, это. Краб, знаете, что такое? Крапленые карты. Мошенничество такое. Закропить. Никто не слышал, да, что такое? Игроки карточные. Крапленые карты, это значит помеченные. Вот собаки, они тоже. Территорию. И пометили, окропили. И все это. Как не посмотришь, там фирму ту окропили, ту окропили. Там, блин, людей душат, гасят, блин, там обвороты окропили зато. Я-то наоборот ничего не окропил, везде наезжал. Если бабушек обманываете, я все равно наезжаю на вас. Да? Не могу я это окропить. Как я могу это окропить? Это вот церковь, знаете, они бы тебя окропили. Я не могу, даже если ты мне будешь давать, я никогда. Ты же знаешь, это опасная личность. Блин. Давать что-то бесполезно. Все равно будет вонять. Поэтому я всегда говорю, подумайте, прежде чем ты мне что-то дать. Это не значит, что вы мне рот заткнули. Нет, не заткнете мне рот! Я еще больше буду орать. Потому что, ну как, это же для вас неблагоприятно. Зачем я буду вас обманывать, окроплять это безобразие? Вы там старушек и наркоманов обманываете, объегориваете, я должен это окроплять? Да нет, это не по-божески. Так ведь? Что это? Не по-божески. Там эту какую-то пургу, там это все. Видео-пургу. Это еще и ладно. Они нам гонят через это. Это ладно. Но такие вещи, это судьбы людей, последние у людей отнимать это. Технично их разводить. Это преступная деятельность. Поэтому мы должны быть очень внимательны. Что, как, чего. Очень внимательны. Мы можем на это не обращать внимания, но окропить это ни в коем случае нельзя. Нету в этом какого-то блага для людей. Что мы изначально знаем же, что это так. Если бы мы не знали, вот этой связи не видели, тогда другой вопрос. Мы не должны быть Раскольниковым, который, чтобы эту старуху прибить, это, кстати, какие-то надумал себе, так сказать, высшие идеи, что он чуть ли не Божья рука, что он только, как это, благо обществу делает, поэтому эту старуху можно замочить. Зачем это настроение Раскольникова, подонка какого-то, культивировать? Зачем? И я поэтому, наоборот, помогаю тем, о ком я забочусь, я им говорю, это неправильно, ты-то не Раскольников, я-то знаю этих людей. Зачем тебе? Ты под влиянием чем-то находишься, какого-то Раскольникова. Не надо так, чтобы жизнь, под жизнь прогибаться. Знаете, когда услышал у Макаревича песню, лучше пусть этот мир прогнется под нас, чем мы под него. Что он нам навяжет такие гадости. Понимаете, да? Мы своим сознанием мир должны прогнуть, а не мир нас, утрамбовать наше сознание до, так сказать, до сих. Ни в коем случае. А то, что придется чем-то пожертвовать, ничего страшного. Ничего страшного. Не надо думать, что мы жертвуем чем-то таким, что нам благо давало. Понимаете, да? Что-то папиросы пожертвовать. Не, не могу. Прыщи отдать свои. Ну да, вот видите, это реально, да, понятно, что типа, чего это? А ну, то же самое это. Отдать бизнес, который на горе, на страданиях людей замешан. Это для вас благо, а не для кого-то. Прекратите это делать. Потому что это карма на ваших детей, потому что они также используют эти деньги, ваши семьи, и также вы же их же туда погружаете. Это ваш род будет проклят. Я-то очень хорошо понимаю эти вещи. Очень хорошо понимаю. Что это значит уничтожить всех своих детей, там всех этих, своей деятельностью. На моих глазах, я говорю, столько было людей. Можно их спасти, а можно их уничтожить, утопить их в своей деятельности. Потому что они и так пришли по карме, и вы их еще утопили. Потому что пока они ничего не соображают, потом они будут очень беспокойны. Это как человек, который, представим, инфекционной болезнью болеет, да, и он знает, что он общается с детьми, там, со своими все. Как вы думаете, он может их заразить и может не заразить? Конечно. Вот так же и в законе кармы. Вы приходите, у вас дети рождаются, и вы можете их отравить еще хуже, понимаете, да? А можете изолировать их от себя. Это значит, изолировать их от таких вещей, беспокоясь о них, Я помню, как мне припоминали, как мой сын приходил в школу и говорили: а, ты Тугутов, ты, блин, это твой батя-то там алкоголик был такой, сякой. А я уже был кришнаитом, и мне так было вообще больно это. Да он там у моего отца взял денег, не отдал, там то есть, знаете, как бы как начали. Я так сидел, думаю, как же так получилось? Я же это сделал, почему сын? И пятак ему наколотили еще. Старшеклассники, какие-то дети, тех, с кем я еще там по молодости закусился. И вылилось это на моего ребенка. Я все это знал точно. Но когда это очевидно приходит, ты думаешь, елки, почему тогда ты не думаешь об этом? Что страдать будешь не только ты. Понимаете, да? Вот как мы что-то лучшее делаем, и поэтому лучшее также на наших переходит. Так же, и когда мы что-то гадости делаем, потом за нас приходится отвечать совершенно невинным людям. Порой. Хотя они связаны кармой, но мы могли их оградить от этого. И поэтому существует знание, что мы ограждаем многих. Как Кришна сказал Арджуне, ты можешь оградить сейчас. Если ты это сделаешь, ты оградишь других от этих проблем, от этих людей. А если не сделаешь, то ты-то вроде как думаешь, что чистеньким останешься, ты обречешь и других на страдания. Так все замешано, так, и человек, если не разбирается, ой-ой-ой, сколько мы можем вывалить на своих родных и близких. Ужас. Ужас. И вот почему шастра говорится, что такое педагогика? Это взаимоотношения между родителями ради ребенка. Что такое отсутствие воспитания? Это давать ему деньги, а между собой отношения не выстраивать. Таким образом ребенка уничтожают. Все. Что значит для родителей педагогика? Это как гуру. Прабхупада почему говорит, что для человека родители гуру? Это означает, что они сами должны следовать тому, чему они что? Учат ребенка. Обязательно. И ради этого они, если они не могут ради какой-то высшей цели, то по крайней мере привязанные к своему чаду, они должны так действовать из-за ребенка. Понимаете, да? Тогда есть гарантия, что эти родители могут воспитать ребенка. Потому что вопрос не дать и не взять, а вопрос что? Воспитать. Дать воспитание, дать ценности. Если само живое существо не ценит, оно должно поместить своих детей в это условие. Все сделать для этого. А так что человек видит, что там объегорит, а что делать? А, то. И люди придут. Вы не думайте, рано или поздно это станет явным. Я вам 100% говорю, что есть даже среди людей вот здесь есть спецухи, которые все нас контролируют полностью. Это нам кажется, что мы тут отмазались, тут наврали. Везде есть свои осведомители, то все. Прямо тут в нашей мощности слушают лекцию, стучат туда-сюда, бегают. И информация собирается не для того, чтобы на нас наехать, а чтобы в нужное время для политических каких-то изменений, вот тогда нужно это сделать. Это все ради политики. Это далеко от уголовного мира, это политический мир. Понимаете, да? И когда надо ради политики, тогда вам все припомнят. И вскроют архивы, знаете, как революция была, и сразу все информаторы стали известны. Потому что не успели сжечь, архивы раз подняли. Вот. Почему, когда была это, все священники были негласными сотрудниками в основном КГБ? Как узнали? КГБ никогда это не рассекретило. Как узнали? А? Конечно, начался вот этот бардак и вскрылось. Вот и все. Так же и тут этот бардак начнется, и завтра же вскроются, где вы взяли деньги, где что, как. Вы не думаете? Все станет, все это тайное, что становится явным. Это 100%. Все это узнается, где, кто, куда. И если на вас это не вывалится, я не знаю, как вы в государстве этом выжили и так и не поняли, что такое дети врага народа, что такое внуки врага народа. Вот я еще застал это. А вы-то, видимо, не застали, так и не знаете, что это такое. Поэтому вы не думаете, что вы что-то делаете, если гадости какой-нибудь, что вы не обрекаете своих детей на это. Знаете, люди воруют, потом у них детей воруют, а они ничего не могут понять, почему. И детям там ножки, ручки ломают, глазки выкалывают. А за кого? У детей-то нечего взять. А? Что это вдруг? И люди не понимают этого, что все настолько сплетено, связано с друг с другом. И когда вы им говорите, они думают, что вы их враг, вот вы их устыдили. Нет. Я не хочу, чтобы вы страдали. Это все то, что сначала кажется нектаром, оно, несомненно, превратится в яд, однозначно. И вы будете страдать. Будут вас доставать за отцов, за детей. Такова система. Потому что мы кармически взаимосвязались. И мы несем ответственность за все эти связи. Мы думаем, что карма, значит, безответственность. Все равно бы так случилось. Нет. Нет. Как только живое существо начинает ответственно подходить к этому, так все это можно поменять. И поэтому Прабхупада говорит, это от нас зависит. Даже если в нашей семье родились подонки, мы можем изменить их карму знанием. Поэтому в шастрах везде говорится, 70% человек делает по невежеству, и всего 30% что? По карме. Таким образом, знание получив, 70% проблем можно решить. А встать на путь бхакти, 30 этих загасить. Улавливаете, да? Потому что все остальные можно загасить без бхакти. 70% своей жизни можно изменить, просто получив знание четкое. А 30% только преданным служением Богу. Таким образом, полностью судьбу можно изменить. Это знание. И поэтому Кришна говорит, как огонь сжигает дотла дрова, так и это знание дотла уничтожает все греховные реакции. И он поэтому говорит, предайся, и я тебя избавлю от всех последствий. Всего, что ты в прошлом нагадил, я тебя избавлю. Не будешь ты получать реакции, если предашься. Все, судьба изменена. Вся, и те 70, и эти 30. Не страшись ничего. А мы думаем, все по карме. Карми, это все по карме. Нет. Все зависит от преданного служения. Все зависит. А преданное служение – это развитие отношений с Богом. Больше Бога стало, не больше денег, а больше Бога. И Бог не связан с вашими деньгами. Вы думаете, нет, больше моих отношений развивается. Я все больше хочу отдавать, хочу наслаждать, хочу служить. Все больше хочу любить, чем быть любимым. Уже я понял. Тогда мы можем быть более в безопасном положении. А так, что это? Постоянно на материальной платформе находиться и слушать тут друг друга. Ой, да как ты без работы? Я вот тоже без работы, так страдаю, тоже с дуру отдал 15 лет искон. Вот теперь вот то, обо мне не позаботились. Значит, вы за 15 лет не сформировали отношения с Богом. И стали за 15 лет сформировали такую зависимость от этой организации, что теперь эта организация диктует все ваши положения жизни. И вы боитесь, что пенсию вам искон должен дать, то все. Надо все эти годы потратить на то, чтобы изучить, как предаться Кришне, а не как предаться организации какой-то. И возле этой организации виться все время. Это как от детского сада все время зависит. Представьте, вам 40 лет, а вы все. В детском саду воспитатель. Детский садик меня ничего не кормит, ничего не дает. Нет, вас там обучили, чтобы для жизни. Выйди, все, не зависит теперь от детского сада. Детский сад, мы тебя обучили. О, жизнь. Как во Вриндауне. Там никто не зависит от этой организации какой-то. Все зависят от своих отношений с Кришной. Мы не хотим покидать эту землю Кришны и все. И нас могут понять только те люди, которые также не хотят покидать землю Кришны. Все. Почему? Потому что там Кришна родился. А не то, что там пенсия лучше, там что-то еще, там самолеты у них, пароходы. Нет бандитов. Нет, там также есть, ходят, снимают с точек, все срубают. Все точно так же. Рэкет, в Вриндаване рэкет на каждом углу. Все эти лавочники, все платят бандитам. Точно так же. И все бандиты родились тоже во Вриндаване. С виду полностью, как вот во всем мире. Все так же. Также там прямо в храмовых, храмы не могут себя поддерживать, и поэтому они сдают. Вот представьте, у нас помещение такое же, и мы бы сдавали. И туда люди приезжают с пузырями, туда и девчонок там насилуют, все такое. Вы заходите, допустим, я жил в Джаганатхапуре, в комнату заходите, там под кроватью презервативы, бутылки, все. А вы живете в храме. Почему? Потому что храм, чтобы себя поддерживать, сдает эти комнаты тем материалистам, которые приезжают в Джаганатхи. Материалисты, которые что, молятся и там что хочешь делают. Какая-то куча. Такова действительность. Все то же самое. Все свои, я говорю, свои преступники есть, свои обманщики, все. Полна. Свои мошенники. Как Прабхупада говорил, вы должны различать, когда вас объегоривает Кришна, и различать, когда вас объегоривает Майя. Быть объегоренным Кришной – это великая милость. Но быть объегоренным Майя – это не милость. И поэтому он говорит, если вас Пуджари где-нибудь там в Баларам Мандире развел на крупную сумму, будьте рады, рады будьте. Но если вас жена развела или дети, а мы наоборот, мы думаем, вот елки нас развел там Пуджари на 20 тысяч, а жена там хоть на 100 и дети хоть на миллион разведут, мы, так сказать, довольны. Пусть они мошенничают. Они там дом Джагананда Пандиты хоть подладят, там куда-то сикха-бакула, там, по крайней мере, что-то там сделают. Но мы так думаем, вот они мошенники, везде там все мошенничают. Вот они там за Джаганатха Прасад с нас содрали 10 шкур. Но вы получили Джаганатха Прасад. Но когда здесь вас сдерут 10 шкур, дети собственные, жена или где-то там, ой, так это нормально, что там, налоговая инспекция с нас содрала 3 миллиона. А какого ты хрена коробку Джаганатха Прасада за 3 миллиона не купил? Почему ты думаешь, что эти мошенники тебя обманули? Так и есть, Прабхупада всегда говорил, нужно различить, где вас объегорил Кришна, и это для вас милость, а где вас объегорила Майя. И вы думаете, да, это нормально. И поэтому они так эти все ослы, они говорят, эх, лучше б я отдал вот тому монаху. Когда его разведет Майя, он говорит, эх, елки, нафиг я 3 миллиона забыл, да лучше бы вот этому человеку отдал 3 миллиона, или вот вам туда отдал. Вот так человек не способен даже различать, где его разводит Майя, а где его разводит Кришна. Потому что Кришна тоже мошенник. Да, он прямо открыто говорит, я на вас вообще объегорю. Но мы так страдаем больше, что нас Кришна объегорил, нежели что нас объегорила Майя. Потому что если Кришна-то объегорил, это нам только на благо. Потому что между объегориванием и тем нет разницы. То есть все милость. А тут-то факт, мы только одни проблемы получаем. И поэтому я говорю, всем нужен духовный наставник, который бы мог бы им объяснять это. Чего ты там ходишь, сопли жуешь? Рад будь, что у тебя это забрали. Эх, надо было. А потом, когда у него правда заберут, он такой, эх, надо было отдать. Вот как те зэки. Эх, надо было, я предамся, точно, письмо напишу. И вывесить его на доске, и думать, что это все искренне. Да ну это все... Потому что именно тот, кто вам написал письмо, вам бы вспорол живот первому. Встретитесь вы с ним там, в подъезде, когда его ломало. И все. Поэтому не надо быть таким, ну, слишком доверчивым, глупым, таким, легковерным. Вы послушайте нас-то. Мы тоже как зэки, елки. Ой, так мы Кришну любим, так просто деваться некуда. Что-то все, любовью все пропитано. Земля, так сказать, чинтамани, так сказать, деревья кальпаврикша. Вода, нектар, так сказать. Ну, и все мы деревья желаний. Чего у нас попросишь, нифига не получится. Все, так же. И теперь вывешивать свои молитвы там, что ли? Свои стихи искренние. Но у нас только один вайшнавский ачарий поэт. И что, вы сильно доверяете этой поэзии? А почитать, так, если не знать человека, а почитать его произведение, думаешь, ну точно какой-то с крыльями летает там, покемон. А покемоны какие-то такие, все они воинственные, такие жестокие, да? Это какие-то чудовища детские. Поэтому у детей у всех там что-то с головой было там не в порядке. Это не наши гномики добрые такие, там, Кузя домовой, там, весь хороший, благородный, какой-то полубог. Почему-то его сделали домовым, а у него качество вайшнава. Ну? Вот мультик-то посмотришь, это какой-то Кузя, вроде бы он там домовой, это же нечисть. А у него полностью все вайшнавские качества по мультику-то, да? Такой добрый, отзывчивый, все там. А у них покемон вроде, так сказать, не домовой никто, ну смотришь, ну хера не кошепу какой-то маленький. Ну, всегда же такой. Такой любимец детей. Потому что дети стали вот такими. Что они сами как покемоны. Хари Кришна, спасибо. Шримад Бхагаватам Киджай, Шри Прабхупада Киджай, Шри Нитай Гуранда Киджай.